Осложнение. Когда всевозможными способами сообщения, созданными в новейшие времена, дошла до столицы весть, что в Гримбурге великая герцогиня Доротея вторично разрешилась от бремени принцем, раздались пушечные выстрелы. 72 выстрела, данные войсковыми частями с вала цитадели, прокатились над городом и государством. Немедленно вслед за этим, чтобы не отстать, начала стрелять и пожарная команда из городских салютных орудий, но при этом между отдельными выстрелами получались длинные паузы, что вызывало немало веселья среди народа. Замок Гримбург возвышался на поросшем кустарником холме над живописным городком того же имени, отражавшим свои серые пологие крыши в изгибе протекавшей мимо реки. Его можно было достигнуть из резиденции после получасовой езды по бездоходному подъездному железнодорожному пути. Воздвигнутый как угроза в стародавние дни марграфом Клаусом Гримбартом, родоначальником княжеской семьи, стоял он там вверху, неоднократно подновляемый с тех пор и приводимый в надлежащий вид, снабженный всеми удобствами, соответственно меняющимся временам, всегда поддерживаемый в жилом виде и особо чтимый, как родовое место пребывания царствующего дома и колыбель династии. Ибо семейный устав и старые обычаи требовали, чтобы все прямые потомки Гримбарта, все дети правящей в данное время четы, рождались здесь. Этот переданный веками обычай нельзя было оставлять без внимания. Страна видывала просвещенных и наклонных к скептицизму государей, которые изощряли свое остроумие над этим преданием и все же подчинялись ему, пожимая плечами. Теперь было уже слишком поздно, чтобы отстать от него. Имело ли какой-либо смысл, было ли это современно, не все ли равно? Зачем разрывать с почтенным обычаем, который некоторым образом оправдал себя? В народе твердо верили, что с ним связано нечто. Два раза в смене 15 поколений дети правивших государей по какой-либо случайности рождались на свет в других замках. Оба кончили неестественной и недостойной смертью. Но с Генриха Кающегося и Иоанна Насильника, с их гордыми и прелестными сестрами, до Альбрехта, отца великого герцога, и его самого, Иоанна Альбрехта III, все государи страны, их сестры и братья явились на свет здесь. И 6 лет назад Доротея здесь разрешилась от бремени своим первым сыном, наследным великим герцогом. Впрочем, родовой замок был сам по себе столь же достойным, как и мирным приютом. Благодаря прохладе его покоев и тенистой прелести его округи, ему можно было отдать предпочтение как летнему местопребыванию даже перед чопорно-очаровательным Голлербрунном. Подъем со стороны города, довольно жестоко вымощенная улица, проходившая между бедными жилищами и потрескавшейся каменной оградой через целый ряд ворот к стародавней харчевне и гостинице для путешественников, расположенной при входе во двор замка, на середине которого стояло каменное изображение строителя Клауса Гримбарта, был, хотя и живописен, но нельзя сказать, чтобы удобен. Зато обширный парк, покрывавший задний склон горы, на которой стоял замок, и удобными дорогами, приводивший вниз в лесистую и мягковолнистую местность, давал полную возможность для поездок и тихих прогулок. Что касается внутренней обстановки замка, то она последний раз была основательно подновлена и украшена еще в начале правления Иоанна Альбрехта III, с расточительностью, вызвавшей много толков. Убранство комнат было пополнено и ремонтировано в рыцарском и в то же время уютном стиле. Плиты с гербами в зале суда были восстановлены по точному образцу старых. Позолота, хитро и разнообразно сплетенных крестовых сводов, имела блестящий подновленный вид. Все комнаты были снабжены паркетом, а большой и малый банкетные залы были украшены широкой стенной живописью, изображавшей историю царствующего в стране дома и выполненной искусной рукой выдающегося академика профессора Линдемана. В той блестящей и гладкой манере письма, которая так далека от беспокойных стремлений новейших школ и, видимо, даже не подозревает о них. Ни в чем не замечалось недостатка. Были поставлены даже антрацитовые печи ввиду возможности зимнего пребывания, а также и потому, что старые камины и странно пестрые, поднимавшиеся до потолка круглыми террасами печи, нельзя было пустить в дело. Но день 72 выстрелов пришелся в лучшее время года, в позднюю весну или раннее лето, начало июня, на другой день после Троицы. Ранним утром, оповещенный телеграммой, что роды начались под утро, Иоанн Альбрехт приехал по бездоходному подъездному пути на станцию Гримбург и был встречен благопожеланиями трех или четырех официальных лиц — городского головы, земского судьи, пастора, доктора городка, и тотчас же отправился в коляске в замок. В свите герцога прибыли министр, статс-секретарь граф Кнобельсдорф и генерал-адъютант, генерал от инфантерии, граф Шметтерн. Немного позже в фамильный замок собрались еще два или три министра, придворный проповедник, президент Верховного Церковного Совета доктор Вислицинус, несколько низших и высших придворных чинов и еще молодой адъютант, капитан фон Лихтерло. Хотя лейб-медик великого герцога, доктор Эшрих, находился при роженице, Иоанну Альбрехту почему-то вздумалось приказать молодому местному врачу, некоему доктору Заммету, к тому же еще еврею, сопровождать его в замок. Этот скромный, работящий и серьезный человек, у которого были полны руки дела и который никогда и не рассчитывал на подобное отличие, несколько раз кряду заикаясь, проговорил весьма охотно, что вызвало несколько смешков. В спальне великой герцогини служила комната невест. Пятиугольное, крайне пестро размалеванное помещение, расположенное в первом этаже, с величественным окном, открывавшим широкий вид вдаль, на леса, холмы и извивы реки. Комната эта кругом была украшена фризом из портретов в форме медальонов, изображавших княжеских невест, ожидавших здесь в былые дни своего повелителя. Там лежала Доротея. Широкая крепкая лента была привязана в ногах ее кровати, за нее она держалась, как ребенок, играющий в лошадки, а ее красивое пышное тело совершало тяжелую работу. Докторша Гнадебуш, повивальная бабка, тихая и ученая женщина с маленькими тонкими руками и карими глазами, имевшими, благодаря толстым и круглым стеклам очков, таинственный блеск, подбодряла герцогиню, говоря: «Мужайтесь, мужайтесь, ваше королевское высочество. Дело идет быстро, дело идет совсем легко. Во второй раз это пустяки. Благоволите колени врозь и не отнимайте подбородка от груди». Сиделка, одетая так же, как и акушерка, в белое полотно, помогала с своей стороны, а в перерывах, неслышно ступая, ходила вокруг с бинтами и посудой. Лейб-медик, сумрачный человек с черной с проседью бородой, левое веко которого казалось парализованным, наблюдал за родами. На нем был операционный халат сверх мундира лейб-медика. По временам, чтобы убедиться в ходе родов, в комнате показывалась доверенная обергофмейстерина Доротеи, госпожа фон Шуленбург-Трессен, полная и астматическая дама с подчеркнуто буржуазной наружностью, но имевшая, несмотря на это, обыкновение обнажать на придворных балах свою непомерных размеров грудь. Она целовала руку своей госпожи и возвращалась в отдаленный покой, где несколько худощавых статсдам болтали с дежурным камергером великой герцогини, графом Виндиш. Доктор Заммет, накинувший как домино на свой фрак полотняный халат, пребывал в скромной и внимательной позе у умывальника. Иоанн Альбрехт находился в располагавшем к работе и созерцанию сводчатом покое, отдаленном от комнаты невест только так называемой куаферной и коридором. Он носил название библиотеки по причине нескольких рукописных томов, стоявших в костно-массивном шкафу и содержавших историю замка. Комната была обставлена как кабинет. Глобусы украшали карниз стен. Сквозь сводчатое окно, остававшееся открытым, дул сильный ветер с высот. Герцог приказал подать себе чаю. Камердинер Праль сам принес сервиз. но он стоял забытым на доске бюро, а Иоанн Альбрехт ходил в беспокойном, неприятно напряженном состоянии из угла в угол. Его движения сопровождались непрекращающимся скрипом его лаковых сапог. Флигель-адъютант фон Лихтерло прислушивался к этому скрипу, скучая в почти пустой проходной комнате. Министры, генерал-адъютант, придворный проповедник и чины двора, человек 9-10, ожидали в парадных залах первого этажа. Они бродили по большому и малому банкетным залам, где между картинами Линдемана висели украшения из оружия и знамен. Они прислонялись к стрельчатым пилястрам, развертывавшимся над ними в сложные своды. Они стояли перед узкими и подымавшимися до потолка окнами и смотрели сквозь оправленные волово оконницы вниз через реку и городок. Они сидели на каменных скамьях, расположенных вдоль стен, на креслах перед каминами, готические зонты которых поддерживали до смешного маленькие, сгорбившиеся в своем полете уродливые каменные мальчуганы. Свет ясного дня сверкал на шитье мундиров, на звездах орденов, прикрепленных к подбитой ватой груди, на широких золотых лампасах брюк у высоких чинов двора. Разговор не клеился. Постоянно поднимались треуголки и обтянутые белыми перчатками руки, заслоняя судорожно раскрывавшиеся рты. Почти у всех этих господ стояли на глазах слезы, многие не успели позавтракать. Некоторые искали развлечения в том, что подвергли боязливому осмотру операционный набор и шарообразный, обтянутый кожей сосуд с хлороформом, оставленный здесь, на всякий случай, лейб-медиком Эшрихом. Обергофмаршал фон Бюль-Цубюль, крепкий мужчина с заискивающими движениями, темным хохлом, золотым пенсне и длинными желтыми ногтями, рассказав в своей отрывочной и болтливой манере несколько историй, воспользовался в одном из кресел своим даром спать с открытыми глазами, с неподвижным взглядом и в приличнейшей позе терять сознание места и времени, не оскорбляя в то же время ни малейшим образом достоинства места. Доктор фон Шредер, министр финансов и земледелия, имел в этот день разговор с министром, статс-секретарем, доктором, бароном фон Кнобельсдорфом, министром внутренних, иностранных дел и великогерцогского двора. Разговор шел скачками. Начался он с рассуждения об искусстве, перешел на финансовые и экономические вопросы, коснулся в довольно недоброжелательном смысле одного из высоких чинов двора, а также затронул высочайших особ. Он начался, когда эти господа стояли, держа руки со шляпами за спиной, перед одной из картин в большом банкетном зале, и оба при этом разговоре думали больше того, что высказывали. Министр финансов сказал: «А это? Это что? Что здесь происходит? Ваше превосходительство всегда так осведомлены». «Только поверхностно. Это пожалование ленных владений двум молодым принцам царствующего дома, их дядей, императором. Ваше превосходительство, изволите видеть, как эти два молодых человека стоят на коленях и в торжественной церемонии приносят клятву на мече императора». «Красиво, необычайно красиво, что за краски, ослепительно. Какие прелестные золотые локоны у принцев. А император совсем такой, как мы его себе представляем по книгам. Да, этот Линдеман заслуживает почестей, выпавших ему на долю». «Безусловно, те почести, что выпали ему на долю, он заслуживает». Доктор фон Шредер, длинный человек с белой бородой, изящными тонкими очками на белом носу, небольшим животом и пухлым затылком, выступавшим за края шитого стоячего воротника его фрака, смотрел, не отрывая глаз от картины, с несколько недоумевающим выражением лица. Его брало сомнение, нападавшее на него по временам при разговорах с бароном. Этот Кнобельсдорф, этот фаворит и высокопоставленный сановник, был так загадочен в своих речах, в его словах и возражениях мелькала иногда какая-то неуловимая ирония. Он много путешествовал, он знал весь земной шар, он был так разносторонне образован, что у него были странные и своеобразно независимые интересы, и все же он был корректен. Фон Шредер не мог в нем разобраться. При всей одинаковости взглядов невозможно было чувствовать себя в полном согласии с ним. Мнения его были полны таинственных недомолвок, его суждения такой терпимостью, что оставляли в беспокойстве. Признание ли это справедливости или пренебрежение? Но самое подозрительное была его улыбка. Улыбка одними глазами, без участия рта, которая, казалось, получалась благодаря расположенным лучеобразно у внешних углов глаз складочкам. Или, наоборот, сама, быть может, вызвала с течением времени эти складочки. Барон Кнобельсдорф был моложе министра финансов, человек в цвете лет, хотя его подстриженные усы и гладкие с пробором посредине волосы уже слегка поседели. Он был приземист, с короткой шеей и, видимо, стеснен воротником своего до краев расшитого мундира. Он предоставил фон Шредера на несколько секунд охватившему его недоумению и затем продолжал: «Только, пожалуй, можно было бы в интересах достохвальной дирекции придворных финансов высказать пожелание, чтобы этот знаменитый человек побольше удовлетворялся орденами и титулами и, грубо говоря, во что могла обойтись эта приятная живопись». Господин фон Шредер снова ожил. Желание, надежда столковаться с бароном, так или иначе достичь интимности с ним и доверчивого единодушия придали ему горячности. «Как раз моя мысль», — заговорил он, повертываясь, чтобы опять начать хождение по залам. «Ваше превосходительство предупредили мой вопрос. Что могли заплатить за это пожалование Лена? Что за остальную роскошь красок здесь по стенам? Ибо инсумма реставрация замка 6 лет тому назад стоила 1 000 000, по приблизительному расчету». «Точно и определенно. И эта сумма, проверенная и утвержденная обергофмаршалом фон Бюльцубюль, предающимся вон там сзади нас своей приятной каталепсии, проверенная, утвержденная и выплаченная директором придворных финансов графом Трюммергауфом, выплаченная или записанная долгом? Одно из двух. Эта сумма, говорю я, ложащаяся на кассу и предположенная к уплате из кассы, одним словом, из кассы управления великогерцогскими имуществами. Ваше превосходительство знает так же хорошо, как и я, что он этим говорит. Нет, я положительно холодею. Смею уверить, что я не скряга и не ипохондрик, но я холодею до мозга костей, когда подумаю, что при настоящем положении дел со спокойной совестью выбрасывают 1 000 000 и на что же? На пустяки, на красивую причуду, на блестящий ремонт родового замка, в котором по преданию должны быть рождены. Фон Кнобельсдорф засмеялся. «Да, боже мой, романтизм — дорогая роскошь. Ваше превосходительство, я с вами, разумеется, согласен. Но примите в соображение то, что в конце концов все беды княжеского хозяйства имеют своей основой именно эту романтическую роскошь. Зло уже в том, что князья — крестьяне. Их имущество состоит из земель, их доход — из земледельческих выручек. А теперь они до настоящего дня не могут решиться стать промышленниками и финансистами. Они с достойным сожалением и упрямством позволяют себе руководиться некоторыми своеобразными идеологическими основными понятиями, как, например, понятиями верности и достоинства. Все княжеское достояние связано этим понятием о верности. На него смотрят как на имущество, находящееся лишь во временном пользовании и подлежащее передаче наследникам в полной целости. Выгодные продажи исключены. Ипотечный залог, заем в целях хозяйственных улучшений представляется им недопустимым. Администрация стеснена в свободном использовании выгодных деловых конъюнктур, боязнью подорвать свое достоинство. Вы извините, не правда ли? Я вам говорю азбучные истины. Кто в такой мере обращает внимание, как эта порода людей, на внешнее достоинство, естественно, не хочет и не может идти вровень со свободой и нестесненной инициативой менее упрямых и менее идеально настроенных деловых людей. И какое значение может иметь в сравнении с этой отрицательной роскошью положительный 1 000 000, пожертвованный красивой причуде, употребляя выражение вашего превосходительства? И если бы только ей одно дело ограничивалось — а тут еще постоянные из года в год расходы на маломальски приличное содержание двора. Потом дворцы и его парки, которые нужно поддерживать, Галлербрун, Монбриллиант, Егерпрейс, не правда ли? Эрмитаж, Дельфиненорд, Фазанери и другие. Я забываю замок Зегенгаус и развалины Гадерштейн, уже не говоря о старом дворце. Они плохо поддерживаются, но это все же статья расхода. Нужно субсидировать придворный театр, галерею, библиотеку. А сотни пенсий, которые нужно платить без какого-либо юридического обязательства, из верности и ради достоинства. И как царственно пришел на помощь герцог при последнем наводнении. Но я, кажется, начинаю говорить речь, сказал министр финансов, которую ваше превосходительство думали мне оппонировать, а между тем вы ею меня поддержали. Дорогой барон, и тут фон Шредер прижал руку к сердцу. Я позволяю себе быть уверенным, что относительно моего образа мыслей, лояльности этого образа мыслей, между мной и вами всякое недоразумение исключается. Король не может поступать неправильно. Державная особа стоит выше всяких упреков. Но некоторая вина... Ах, какое это двусмысленное слово! Некоторая вина налицо. И я возлагаю ее, не колеблясь, на графа Трюмергауфа. Что его предшественники на этом посту обманывали своих повелителей относительно материального положения двора, было в духе времени и было простительно. Но о поведении графа Трюмергауфа уже нельзя сказать того же. Он в качестве директора придворных финансов обязан был положить предел царящей беззаботности. И даже теперь еще его долг поставить без всякой утайки его королевское высочество в известность о положении вещей. Фон Кнобельсдорф улыбался, приподняв брови. «Вы думаете, — сказал он. — Итак, взгляд вашего превосходительства таков, что назначение графа последовало именно в этих видах? А я воображаю себе справедливое удивление этого дворянина, если бы вы изложили ему ваш взгляд на вещи. Нет-нет, вашему превосходительству не следует ошибаться на этот счет. Сказанное назначение заключало в себе строго обдуманное выражение воли его королевского высочества, подчиниться которой прежде всех обязан был сам назначенный. Оно имело смысл не только «я ничего не знаю, но я и не хочу ничего знать». Можно быть исключительно декоративной личностью и все же быть способным это понять. Впрочем, откровенно говоря, мы все это поняли. И для всех нас есть, в конце концов, только одно смягчающее обстоятельство, а именно, что во всем мире нет другого князя, с которым говорить об его долгах было бы так фатально трудно, как с его королевским высочеством. В личности нашего повелителя есть нечто такое, от чего речи о подобных мелочах замирают на устах. «Совершенно справедливо! Совершенно справедливо!» — сказал фон Шредер. Он вздохнул и задумчиво погладил оторочку из лебяжьего пуха на своей шляпе. Оба сидели в полуоборот друг к другу на возвышении в широкой оконной нише, за которой извне шел узкий каменный ход, рот галереи, сквозь острые своды которой открывался вид на городок. Фон Шредер вновь заговорил. «Вы отвечаете мне, барон, вы как будто возражаете, а в сущности ваши слова содержат еще более недоверия и горечи, чем мои». Фон Кнобельсдорф промолчал, сделав неопределенный уступчивый жест. «Пусть так», — сказал министр финансов и огорченно закивал, опустив голову к своей шляпе. Ваше превосходительство, может быть, правы. Пожалуй, все мы виноваты, мы и наши предшественники. Против чего только не следовало было принять меры. Видите ли, барон, однажды, это было 10 лет назад, представился случай внести оздоровление в финансы двора или хотя бы только их улучшить, если хотите. Его пропустили, мы друг друга понимаем. Великий герцог в то время, при всем известной способности его очаровывать, держал в руках возможность уладить положение дел свадьбой, которая, здраво рассуждая, могла быть названа блестящей. Вместо этого, ставим в стороне мои личные чувства, Но я никогда не забуду горестных лиц, с которыми во всей стране повторяли цифру приданного. «Великая герцогиня», — сказал фон Кнобельсдорф, и складочки у углов его глаз почти совершенно исчезли. «Одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел». «Возражение, которое к лицу вашему превосходительству, эстетическое возражение. Возражение, которое осталось бы в силе, даже если выбор его королевского высочества, как выбор его брата Ламберта, пал бы на лицо из труппы придворного балета». «О, этого нельзя было опасаться. Трудно угодить на вкус нашего государя, он это доказал. Его запросы представляли всегда полную противоположность тому отсутствию разборчивости, которое принц Ламберт выказывал всю свою жизнь. Он поздно решился на брак, уже почти отказались от надежды на прямое потомство, приучились, скрипя сердце, смотреть на принца Ламберта по вопросу о неполной приспособленности которого в данном случае мы с вами, вероятно, не разойдемся, как на наследника престола. А тут, через несколько недель после восшествия на престол, Иоанн Альбрехт знакомится с принцессой Доротеей. Он восклицает: «Она или никто», и великое герцогство получает мать страны. Ваше превосходительство упомянули о смущенных лицах, которые появились, когда стала известна цифра приданного. Вы не упомянули о ликовании, которое одновременно царило. Бедная принцесса, безусловно. Но разве красота... Такая красота — это не сила, способная дать счастье. Незабвенен ее въезд. Ее полюбили, как только ее первая улыбка пролетела над собравшимся посмотреть ее народом. Ваше превосходительство разрешит мне и на этот раз исповедать веру в идеализм народа. Народ хочет в своих государях видеть все лучшее с его точки зрения. Высшую свою мечту, нечто подобное его душе, а не его денежному мешку. Представлять этот последний — дело других людей. Их нет. У нас их нет. Факт сам по себе достойный сожаления. Но главное, Доротея подарила нам наследника. Да разовьет небо в нем некоторую способность к счету. Согласен. На этом кончился разговор двух министров. Он оборвался, он был прерван, а именно тем, что флигель-адъютант фон Лихтерло доложил о благополучном разрешении от бремени. В маленьком банкетном зале произошло движение, и все собравшиеся внезапно столпились там. Одна из больших резных дверей быстро распахнулась, и адъютант вошел в зал. У него было красноватое лицо, голубые солдатские глаза, белые, как лен, взъерошенные усы и серебряное гвардейское шитье на воротнике. Взволнованный и немного растерянный, как человек, которого освободили от смертельной скуки и который полон радостной вестью, он смело пренебрег в сознании необычайности минуты формами и предписанным порядком. Он весело отсалютовал, подняв, оттопырив локоть, рукоятку своей сабли почти на высоту груди, и прокричал задорно картавя: «Имею честь почтительнейше доложить, принц!» «А ля бонер», — сказал генерал-лейтенант граф фон Шметтерн. «Радостно, весьма радостно, можно сказать, что весьма радостно», — сказал обергофмаршал фон Бюльцубюль своей болтливой манерой. Он сейчас же вернулся к сознанию. Президент Верховного Церковного Совета доктор Вислицинус, гладколицый господин приятного вида и обращения, достигший, как сын генерала и благодаря своим личным преимуществам, в сравнительно молодых годах своей высокой должности, и на шелковом черном облачении которого выделялась орденская звезда, сложил над грудью свои белые руки и сказал приятно звучным голосом: «Да благословит Бог его великогерцогское высочество!» «Вы забываете, господин капитан, — сказал, улыбаясь, фон Кнобельсдорф, — что вы своим констатированием вторгаетесь в мои права и обязанности. Пока я не навел основательных справок о положении дела, вопрос о том, принц это или принцесса, остается во всяком случае открытым». Над этим посмеялись, и фон Лихтерло ответил: «Слушаюсь, ваше превосходительство, а посему и имею честь по высочайшему поручению просить ваше превосходительство...» Этот диалог намекал на обязанности министра, как лица, заведующего метрической регистрацией Великогерцогского дома. В качестве такового он имел право и был обязан, собственно, лично убедиться в поле царственного ребенка и официально удостоверить его. Фон Кнобельсдорф исполнил эту формальность в так называемой куаферной, где купали новорожденного. Но промедлил там дольше, чем сам ожидал, смущенный и задержанный подмеченным им печальным обстоятельством, о котором он пока не сказал ни слова никому, кроме акушерки. Доктор Шагнадабуш распеленала перед ним ребенка, и ее глаза, таинственно блестевшие за толстыми стеклами очков, перебегали от министра к маленькому медно-красному, слепо хватавшему одной рукой, только одной, существу, словно спрашивая: «Так?» Все было так. Фон Кнобельсдорф был удовлетворен, и акушерка снова спеленала ребенка, но и тогда она не перестала поводить глазами с принца на барона, пока не направила взгляд последнего туда, куда ей хотелось. Складочки на углах глаз его исчезли. Он нахмурил брови, стал рассматривать, сравнивать, ощупывать, исследовал обстоятельства в течение 2-3 минут и, наконец, спросил: «Видел уже это великий герцог?» «Нет, ваше превосходительство». «Когда герцог это увидит, — сказал фон Кнобельсдорф, — то скажите ему, что с ростом это пройдет». А господам, собравшимся в первом этаже, он объявил: «Прекрасно сложенный принц!» Но 10 или 15 минут после него и великий герцог сделал тоже неприятное открытие. Это было неизбежно и имело последствием короткую и крайне неприятную сцену для лейб-медика Эшриха, а для гримпургского доктора Заммета — разговор с герцогом, который значительно повысил его во внимании этого последнего и был ему полезен в его будущей карьере. В немногих словах, вот как все это произошло. Первое время после рождения ребенка Иоанн Альбрехт продолжал находиться в библиотеке, а потом некоторое время пробыл у постели своей супруги, взяв ее руку в свои руки. После этого отправился он в куаферную, где малютка лежал в своей высокой, изящно позолоченной и полузакрытой голубой шелковой занавеской кроватке и опустился на быстро пододвинутое кресло рядом со своим маленьким сыном. Но пока он сидел и рассматривал спящего ребенка, случилось, что он заметил то, что от него пока охотно бы скрыли. Он откинул одеяло подальше, нахмурился и проделал затем все, что до него делал фон Кнобельсдорф. Взглянул поочередно на доктор Шугнадебуш и на сиделку, которые замолкли, бросил взгляд на притворенную дверь в ту комнату, где находилась его жена, и взволнованными шагами вернулся в библиотеку. Здесь он тотчас нажал серебряный, украшенный орлом звонок, стоявший на письменном столе, и крайне отрывисто и холодно обратился к вошедшему, гремя саблей, фон Лихтерло. «Прошу господина Эшериха». Когда герцог сердился на кого-либо из окружавших его лиц, у него была привычка лишать это лицо на данную минуту всех его титулов и чинов и оставлять ему только его голое имя. Флигель-адъютант вновь зазвенел шпорами и удалился. Иоанн Альбрехт прошелся, сильно поскрипывая сапогами, раза два по комнате, и остановился затем, когда услыхал, что фон Лихтерло ввел врача в переднюю, у письменного стола в той же позе, которую он принимал, когда давал аудиенцию. Он стоял, повернув повелительно голову полупрофилем, крепко опершись левой рукой о бедро и отогнув от белого жилета этим жестом руки подбитый атласом сюртук. В этой позе он вполне походил на свой портрет, писанный профессором Линдеманом и висевший в пендан к такому же портрету Доротеи рядом с зеркалом над камином в зале 12 месяцев во дворце резиденции. Этот портрет был распространен в народе в несметном числе копий, фотографий, а также открытых писем. Разница была только та, что на этом портрете Иоанн Альбрехт имел героическую осанку, тогда как в действительности он едва достигал среднего роста. Лоб его казался высоким от лысины, и из-под поседевших бровей с усталой надменностью глядели вдаль его голубые, затененные усталыми веками глаза. У него были широкие, немного высоко сидевшие скулы, отличительный признак его народа. Бакенбарды и маленькая бородка под нижней губой были седые, закрученные усы уже почти белы. От несколько расширенных ноздрей его крепкого, но благородно изогнутого носа расходились вниз к бороде две необыкновенно глубоко врезанные морщины. В вырезе его белого пикейного жилета сверкала лимонно-желтая лента фамильного ордена «За постоянство». В петлице сюртука был продет букетик гвоздики. Лейб-медик Эшрих вошел с глубоким поклоном. Он снял свой операционный халат. Его парализованное веко нависло тяжелее обыкновенного над глазным яблоком. Он имел мрачный и жалкий вид. Великий герцог, держа левую руку на бедре, откинул голову назад, протянул правую руку ладонью кверху и несколько раз нетерпеливо помахал ею в воздухе. «Я жду объяснения, оправдания, господин лейб-медик», — заговорил он дрожащим от раздражения голосом. «Вы будете так добры дать мне ответ, что это такое с рукой ребенка?» Лейб-медик поднял руки немного кверху с слабым жестом бессилия и неповинности. Он сказал: «Дозвольте доложить, ваше королевское высочество, несчастный случай, неблагоприятные условия во время беременности ее королевского высочества». «Это все фразы!» — герцог был так взволнован, что даже не желал оправданий, прямо-таки старался не допустить их. «Я должен вам заметить, милостивый государь, что я вне себя. Несчастный случай! Вы обязаны были предупредить всякие несчастные случаи!» Лейб-медик стоял полусогнувшись и заговорил, уставившись в пол покорно пониженным голосом. «Я почтительнейше прошу позволения напомнить, что, по крайней мере, не я один несу ответственность. Тайный советник Гроссангер исследовал ее королевское высочество, а он авторитет, как гинеколог. Но в данном случае ответственность не падает ни на кого». «Ни на кого? Вот как! А я позволяю себе возложить ее на вас. Вы обязаны мне дать отчет. Вы наблюдали за беременностью, вы руководили родами. Я рассчитывал на знания, соответствующие вашему званию, господин лейб-медик. Я возлагал надежды на вашу опытность. Я глубоко разочарован, глубоко разочарован. Результат вашей добросовестности тот, что в жизнь вступает ребенок-калека». «Пусть ваше королевское высочество всемилостивейше взвесит». «Я взвесил! Я взвесил и нашел слишком легким. Благодарю вас». Лейб-медик Эшрих удалился, пятясь в согбенном положении. Передний он пожал плечами, лицо его было очень красно. Герцог опять зашагал взад и вперед по библиотеке, поскрипывая сапогами в своем державном гневе. Он сознавал свою неправоту, он не мог разобраться в деле и чувствовал себя глупым в своем одиночестве. Хотел ли он еще больше обидеть лейб-медика, или он раскаивался в том, что сам лишил себя возможности получить желательное разъяснение? Но через 10 минут случилось нечто неожиданное. Герцог через фон Лихтерло потребовал к себе в библиотеку молодого доктора Заммета. Доктор, когда узнал это, опять сказал: «С удовольствием, с удовольствием», и даже немного покраснел, но повел себя потом отлично. Впрочем, относительно формы он был не совсем тверд и поклонился слишком рано, еще в дверях, так что адъютант не мог за ним запереть их и должен был ему шепнуть просьбу пройти дальше вперед. Затем, однако, он стоял свободно и покойно и отвечал удовлетворительно, хотя и проявил свойственную ему привычку, запинаясь, начинать речь с неопределенных звуков и часто простодушно, как бы для большей убедительности, вставлял частичку «да» между своими фразами. Он носил темно-белокурые волосы бобриком, небрежно свисавшие усы, подбородок и щеки были гладко выбриты и немного порезаны от этого. Он держал голову слегка склоненной на бок, и взгляд его серых глаз говорил об уме и деятельной доброте. Его нос, слишком плоско спадавший на усы, указывал на его происхождение. Он надел черный галстук к фраку, и его очищенные ваксой сапоги были деревенского покроя. Держась одной рукой за серебряную цепочку часов, он прижимал локоть к корпусу. Честность и деловитость выражались во всем его существе. Оно возбуждало доверие. Великий герцог заговорил с ним необыкновенно милостиво, немного на манер учителя, выбранившего дурного ученика и обратившегося потом к следующему с внезапной кротостью. «Господин доктор, я вас просил... Я хотел получить от вас разъяснение по поводу этого явления на теле новорожденного принца. Я полагаю, что оно от вас не ускользнуло. Я стою перед загадкой, перед крайне печальной загадкой. Одним словом, я прошу высказать ваше мнение». И великий герцог, изменив позу, закончил отменно красивым жестом, предоставлявшим слово доктору. Доктор Заммит наблюдал за ним молча и внимательно, как бы поджидая, пока великий герцог покончит со всеми своими великогерцогскими приемами. Потом он сказал: «Да, мы имеем тут дело со случаем, который, хотя и не очень часто встречается, но все же нам хорошо известен и достаточно исследован. Да, по существу это явление атрофии». «Будьте любезны, вы сказали атрофии». «Простите, ваше королевское высочество, я хотел сказать недоразвитие, последовавшее от недостаточного питания, да». «Понимаю. Недоразвитие. Оно так и есть. Левая рука недоразвита. Но это что-то неслыханное, я этого не могу постичь. Никогда ничего подобного не случалось в моей семье. В последнее время много говорят о наследственности». Доктор вновь взглянул молча и внимательно на возмущенную повелительную фигуру властителя, которому только теперь дошла весть, что поговаривают о наследственности. Он просто ответил: «Извините, ваше королевское высочество, но о наследственности в данном случае не может быть и речи». «Ах, вы правда в этом уверены?» — сказал герцог слегка насмешливо. «Это для меня большое удовлетворение. Но не будете ли вы так любезны сказать мне, о чем же, собственно, может быть речь в данном случае?» «С удовольствием, ваше королевское высочество. Данный физический недостаток имеет чисто механическую причину, да. Он образовался благодаря механическому стеснению во время развития зародыша. Такие недостатки развития мы называем стесненным развитием, да». Великий герцог слушал с пугливым отвращением. Он, видимо, боялся действия всякого нового слова на свою чувствительность. Он нахмурил брови и открыл рот. Обе его морщины, исчезавшие в бороде, казались от этого еще глубже. Он сказал: «Стесненное развитие. Ну как же? Боже мой! Я не могу сомневаться, что приняты были все предосторожности». «Стесненное развитие», — ответил доктор Заммит, — «может получиться от самых разнообразных причин, но можно сказать с значительной степенью уверенности, что в нашем случае, в этом случае, виноват во всем амнион». «Будьте любезны, вы сказали амнион?» «Это одна из оболочек яйца, ваше королевское высочество, да. И благодаря известным обстоятельствам отделение оболочки яйца от зародыша так задерживается, так медленно совершается, что между обоями протягиваются нити и перемычки, амниотические нити, как мы их называем, да. Эти нити могут стать опасными, так как они могут окрутить и обмотать целые члены у ребенка, могут, например, совершенно лишить руку жизненных притоков и, так сказать, ее ампутировать, да». «Боже мой, ампутировать! Итак, надо еще быть благодарным, что дело не дошло до ампутации руки?» «Это могло случиться, да, но в данном случае дело ограничилось стяжением и, как результатом последнего, атрофией». «И этого нельзя было узнать? Нельзя было предвидеть, предупредить?» «Нет, ваше королевское высочество, безусловно, нет. Решительно установлено, что в данном случае некого обвинять. Такое стеснение делает втайне свое дело. Мы бессильны против него, да». и физический недостаток неизлечим. Рука останется недоразвитой. Доктор Заммет колебался. Он ласково посмотрел на герцога. «Полнейшей нормальности нельзя будет достигнуть, это нет», — сказал он осторожно. «Но и атрофированная рука относительно разовьется немного. Да, это во всяком случае. Будет ли возможно ей действовать? Будет ли она работоспособна? Например, держать повода или делать движения, какие вообще делают рукой?» «Работоспособна. Немного. Может быть, не очень. Но ведь есть же правая рука, которая совершенно здорова». «Будет ли это очень заметно?» — спросил герцог и стал озабоченно всматриваться в лицо доктора Заммета. «Очень это будет бросаться в глаза. Очень это будет в ущерб общему впечатлению. Как вы думаете?» «Много людей, — уклончиво ответил доктор Заммет, — живут и работают при более тяжелых ущербах, да». Великий герцог отвернулся и прошелся по комнате. Доктор Заммет отступил к двери, почтительно давая ему дорогу. Наконец герцог опять занял прежнее положение у стола и сказал: «Теперь я осведомлен, господин доктор. Благодарю вас за доклад. Вы знаете ваше дело, в этом нет сомнения. Отчего вы живете в Гримбурге? Почему вы не практикуете в столице?» «Я еще молод, ваше королевское высочество, и раньше, чем посвятить себя в столице какой-либо специальности, я хотел бы в течение нескольких лет набить руку на разнообразные практики и оглядеться. Для этого провинциальный городок, как Гримбург, представляет наилучшее поприще». «Очень серьезный взгляд, очень почтенный. Какую специальность думаете вы впоследствии избрать?» «Детские болезни, ваше королевское высочество. Я рассчитываю сделаться детским доктором, да». «Вы еврей?» — спросил герцог, откидывая назад голову и щуря глаза. «Да, ваше королевское высочество». «А, будьте добры ответить мне еще на один вопрос. Испытывали ли вы когда-нибудь, что ваше происхождение служит препятствием на вашем пути, ставит вас в менее выгодное положение сравнительно с вашими конкурентами по профессии? Я спрашиваю вас как глава страны, которому особенно близок к сердцу безусловный принцип равенства не только на поприще общественной службы, но и в частно-гражданских отношениях». «Всякий человек в пределах великого герцогства, — отвечал доктор Заммет, — имеет право на работу». Но к этому он затем еще многое добавил, говоря с напряжением, издав сначала несколько неопределенных, неуверенных звуков, причем неловко и с жаром двигал локтем, как коротким крылом. Понизив тон речи, он внутренне взволнованным и сдавленным голосом сказал: «Никакой принцип равенства, если мне будет позволено сделать это замечание, не может помешать тому, чтобы в человеческом общежитии сохранились отдельные исключения и особи, отличающиеся от средней буржуазной нормы, в смысле возвеличения их или уничтожения их окружающей средой. Единичная личность хорошо сделает, если не будет ставить вопрос о характере своей обособленности, но усматриваемая сущность дела в самом факте своего особого положения выведет из него как непременное последствие особые для себя обязанности. В сравнении с нормальным, а потому и более беззаботным большинством, не в убытке, а напротив того, в выгоде будет тот, кто имеет лишний повод к проявлению сверхобычной деятельности». «Да-да», — повторил доктор Заммет. Таков был ответ, который он подкрепил двойным «да». «Хорошо. Недурно, во всяком случае, достойно примечания», — сказал великий герцог в раздумье. Что-то доверчивое и вместе с тем вызывающее почудилось ему в словах доктора Заммета. Он отпустил молодого человека словами: «Дорогой доктор, я не располагаю своим временем. Благодарю вас. Этот разговор, ставя в стороне его тяжелый повод, меня весьма удовлетворил. С особым удовольствием жалую вам орден Альбрехта III степени с короной. Я буду о вас помнить, благодарю. Таков был разговор гримбургского доктора с великим герцогом. Вскоре после этого Иоанн Альбрехт покинул замок и вернулся с экстренным поездом в резиденцию, отчасти чтобы дать во дворце несколько аудиенций, но главным образом для того, чтобы показаться празднично взволнованному народу. Было твердо решено, что вечером он вернется в фамильный замок и поселится там на несколько последующих недель. Все господа, съехавшиеся в Гримбург во время родов и не принадлежавшие к штату герцогини, уехали с тем же экстренным поездом без доходного подъездного пути, и часть их ехала в непосредственной близости с монархом. Путь же от замка до станции герцог совершил с министром фон Кнобельсдорфом в открытом ландо, одном из коричневых лакированных придворных экипажей с маленькой золотой коронкой на дверке. По летнему ветру развивались белые перья на шляпе, сидевшего впереди лейб-егеря. Иоанн Альбрехт был серьезен и молчалив во время этого переезда, казался удрученным и опечаленным. Хотя фон Кнобельсдорф и знал, что великий герцог даже в интимных беседах не переносил, чтобы к нему обращались без вопроса и без приглашения с его стороны, он все же попытался, наконец, прервать молчание. «Ваше королевское высочество», — сказал он просительно, — «крайне, по-видимому, приняли к сердцу маленькую аномалию, которую открыли на теле принца. А все же казалось бы, что в такой день поводы к радости и горделивой благодарности должны бы перевешивать». «Ах, дорогой Кнобельсдорф», — ответил Иоанн Альбрехт раздраженно и почти слезливо, — «будьте снисходительны к моему дурному настроению. Не будете же вы требовать от меня, чтобы я напевал от радости. Я не вижу для этого никакого повода. Великая герцогиня хорошо себя чувствует, ну, конечно. И ребенок мальчик, еще раз хорошо. Но он появляется на свет с атрофией, с стесненным развитием, обусловленным амниотическими нитями. Никто в этом не виноват, это несчастье. Но несчастные случаи, в которых никто не виноват, они-то и есть самые ужасные. И ведь князя должен пробуждать в его народе другие чувства, а не жалость. Наследный великий герцог слабого сложения, за него постоянно приходится опасаться. Было прямо чудом, как он 2 года тому назад перенес плеврит, и будет не меньшим чудом, если он достигнет зрелого возраста. И вот небо дарует мне 2-го сына. Он на вид совсем здоров, но появляется на свет с 1 рукой. Другая изуродована, не действует. Искалечена. Он должен ее прятать. Какое осложнение, какое препятствие в жизни. Ему придется постоянно бравировать этим перед светом. Со временем нужно будет постепенно сделать это известным, чтобы при первом его официальном появлении не получилось слишком тяжелого впечатления. Нет, я еще не могу с этим примириться. Принц с 1 рукой. «С 1 рукой», — сказал фон Кнобельсдорф. «Уж не намерено ли ваше королевское высочество изволите настаивать на этом выражении?» «Намеренно?» «Значит, нет. Но ведь принц имеет 2 руки. 1 только несколько недоразвита, так что только при желании можно сказать, что это принц с 1 рукой». «Итак?» «Итак, следовало бы почти желать, чтобы не 2-й сын вашего королевского высочества, а тот, которому предназначена корона, был бы носителем этого маленького телесного недостатка». «Что вы говорите?» «Ну, конечно, теперь ваше королевское высочество меня высмеет, но я думаю о цыганке». «О цыганке? Я жду, дорогой барон». «О цыганке, простите, которая еще 100 лет тому назад предсказала появление вроде вашего королевского высочества принца с 1 рукой. Таково сохраненное преданием выражение. И с появлением этого принца связано некоторые странно формулированные обещания». Герцог обернулся всем корпусом и молча взглянул фон Кнобельсдорфу в глаза. Во внешних углах их играли лучеобразные складочки. «Очень занимательно», — сказал он и опять уселся по-прежнему. «Пророчество», — продолжал фон Кнобельсдорф, «обыкновенно исполняются при таких обстоятельствах, которые можно истолковать в желательном смысле, конечно, заранее предполагая некоторую добрую волю для этого. И это очень легко, именно ввиду широко вещательной формы всех настоящих пророчеств. С одной рукой, это хороший стиль для оракула. Действительность же приносит случай умеренной атрофии, но этим она уже многое сделала, потому что кто помешает мне, кто помешает народу принять намек за целое и объявить условную часть пророчества свершившейся? Народ это и сделает, и самое позднее тогда, когда и дальнейшая часть пророчества, самая суть предсказания, начнет сбываться, хотя бы отчасти. Тут станут прилаживать и истолковывать, как это всегда делается, чтобы видеть исполненным то, что предсказано. Мне не ясно. Принц рожден вторым, он не будет царствовать, намерения судьбы темны. Но однорукий принц налицо, и дадаст он нам, что сможет. Герцог молчал, охваченный трепетом династических мечтаний. Ну, Кнобельсдорф, я не стану на вас сердиться. Вы хотите меня утешить, и вы недурно принимаетесь за дело, но нас ждут. Воздух дрогнул от отдаленного многоголосного «Ура!». Гримбургская публика чернела, столпившись у станции за кордоном. Должностные лица стояли впереди поодиночке в ожидании экипажа. Видно было, как городской голова снимал цилиндр, как вытирал он цветным платком лоб, как держал перед глазами записку, стараясь запомнить ее содержание. Иоанн Альбрехт приготовил выражение лица, с которым он примет простую речь и коротко и милостиво ответит: «Мой дорогой бургомистр». Городок был украшен флагами, колокола звонили. И в столице все колокола звонили. А вечером там была радостная иллюминация без особого приглашения со стороны городского управления по собственному почину жителей. Большая иллюминация во всех кварталах города.